показав пару длинных стройных ног, которые могли бы совратить меня с пути истинного, если бы моя голова была не занята более серьезными делами. Поймав мой взгляд, девушка удивленно вскинула брови и запахнулась. «Так вы кто?» — спросила она. «Частный сыщик?» «Не совсем, но вроде этого. Ну, я так и сразу и подумала. Увидев вас, я поняла, что вы непростой посетитель. А вы уверены, что не хотите позабавиться?» Я опять хотел вежливо отказаться, но девушка остановила меня, махнула рукой и дружески улыбнулась. «Ну, не обращайте внимания, я просто шучу. Не так часто приходится здесь видеть приятного мужчину, который сразу же не начинает тискать тебя и лезть под твою юбку, как только за ним закроется дверь. Вы так необычно себя ведете, и мне это нравится, да, право, нравится. Так что вас интересует?» Я налил себе третий стакан. «Меня интересует Грейси Лемон. О, достаточно много, достаточно много. Неужели вы ради нее потратили $20? Я работаю на клиента, арестованного полицией. А она может помочь освободить его. Ну так и разговаривайте с ней. Зачем вы пришли ко мне? Вряд ли от нее теперь будет много проку. Она мертва. Девушка дернулась и пролила кофе себе на колени. Выругавшись сквозь зубы, она стала вытирать его носовым платком. «Это правда?» — спросила она. «Да. Только что я был в ее комнате. Она повесилась в ванной. Девушка передернулась и потянулась за бутылкой виски. Она была дурой. Дурой, дурой, но я не думала, что она способна на такую глупость. Плохо то, что она никак не могла отказаться от наркотиков. Да, у нее вся комната пропахла марихуаной. Доставая портсигар, сказал я. Я предложил девушке сигарету, она взяла, закурила ее. «Ой, меня все трясет», — призналась она. «Терпеть не могу таких вещей». «Вы видели ее вчера вечером?» — спросил я. «Да». «Когда?» «Ну, поздно. Часа в 3 ночи, наверное. Она возвращалась домой как раз. Одна?» «Нет, как всегда, с мужчиной. Понять не могу, что они находили в этой маленькой, грязной...» Она оборвала себя, хотя, пожалуй, теперь не стоит так говорить о ней. «Как выглядел этот мужчина?» «Ну, он был слишком хорош для нее. В такого мужчину можно серьезно влюбиться. Он похож на Кларка Гейбла. Ну, не точная копия, но в его стиле. Как он был одет? Модный фланелевый костюм желто-коричневого цвета, на нем была белая фетровая шляпа и галстук ручной выработки. Кроме того, он носил большие темные очки, наверное, он боялся, что знакомые увидят его с ней». От волнения я еле усидел на крышке стула. У него было тонкое лицо, худое, и тонкие же черные усики. «Да, да. Вы его знаете?» «Сегодня утром я встретился с ним здесь, на лестнице». «Утром?» Глаза девушки расширились. «Но ведь она мертва?» «Да, она мертва. И по моим подсчетам, она мертва уже 8 часов. «Вы хотите сказать, что она повесилась, когда он был в соседней комнате?» «Да я встретил его на лестнице 20 минут назад. Грейси умерла 8 часов назад. Ну, допустим, 4 часа утра. Значит, она повесилась, когда он был в ее комнате? Или в его отсутствии, если он ушел до 4 часов и по какой-то причине вернулся назад сейчас?» Но тут я вспомнил небритое лицо этого мужчины. «Если он ушел от Грейси ночью, то почему он не побрился дома перед выходом на улицу? Это был слишком важный момент, чтобы оставить его без расследования. Я встал. Вот ваши оставшиеся $10. Благодарю за помощь. Примите мой совет.